Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Приветствую всех любовью Иешуа. Пусть Бог благословит это время. После молитвы наших диаконов действительно можно уже не проповедовать. Все сказано. Поэтому я коснусь небольшой темы. На самом деле тема настолько огромная, что в течение уже 20 веков об этом говорят и не могут прийти как бы в разных уголках верующего мира трудно прийти к одному знаменателю. Сегодня я хочу говорить о природе Мессии, о личности Машиаха. Я думаю, в истории человеческого рода ни одна личность не вызывала столь горячих споров, сомнений, непониманий. И эта тема остается горячей по сей день. Проповедь я назвал «Кто он, чтобы в него веровать?». Эти слова сказал исцеленный от рождения слепой человек, который родился слепым, прожил всю жизнь слепым. И наступил день, когда Иешуа, встретив его, сделав брение из земли, из праха, который был под ногами, исцелил его, вернул ему то, о чем он даже не имел никогда представления. Но каждый человек, который рождается на эту землю, практически все зрячие, да, вот один был слепым. И люди, которые это видели, они говорили, никогда, вообще от рождения, никогда мы не видели в Израиле ничего подобного. Все, что делал Иешуа, выходило за рамки рационального объяснения и понимания жизни, как тогда, так и сегодня. И когда этого человека выгнали, ему говорят, что ты учишь нас, ты в грехах родился, его сразу там вот забраковали. Иешуа встречает его и говорит, ты веришь в Сына Божия? Вообще по старым рукописям в оригинале написано в Сына Человеческого. В чем разница? Дело в том, что в древнем мире, я имею в виду вот до первого века, а может быть еще немного, Сын Человеческий – это был атрибут Машиаха. А Сынами Божьими называли всех, кто принадлежал к еврейскому народу, верующих людей. Сегодня наоборот, поэтому посмотрите, насколько сильно стереотипы работают в нашей жизни. Сегодня под словом «Сын Человеческий» мы понимаем любого представителя рода Адама. На самом деле, и мы это можем узнать легко, кому интересно, откройте псевдоэпиграф, книга Еноха. Там везде написано о Мессии как Сыне Человеческом. Почему? Потому что Машиах, он должен был быть именно человеком, сыном человеческим. А внутреннее содержание должно было быть с неба, божественным. Об этом сегодня мы и поговорим. Сразу хочу сказать, все, что сегодня я скажу, это будет, может быть, 0,5%, а может и меньше. Из всего того, что, наверное, можно сказать об этом всем. И я не претендую на полный ответ, я хочу просто показать одну из граней – атрибуты Бога в Мессии, характеристики Бога в Мессии. Из Писаний мы видим, что Машиах наделен именно характеристиками Бога. Очень сложно это осмыслить и понять. Скажу больше – невозможно это понять. То есть объяснить. Объяснить мы можем тогда только, когда что-то понимаем. Именно поэтому мы называемся верующими людьми. То, что нельзя объяснить, мы берем верой. То есть мы верим, что это так. Это правда. То, что Машиах наделен характеристиками Бога, атрибутами Бога, это бесспорно. И особые трудности это вызывает у уверовавших евреев и у тех евреев, которые на пути вот к этой вере. Те люди, которые взвешивают такую возможность. Когда-то для меня стоял большой вопрос, почему евреи так трудно принимают Иешуа как Мессию? Я получил ответ на этот вопрос. Монотеистическая система, которая у нас генетически в крови, не позволяет нам быстро и сразу принять его как Машиаха. Мы как бы кладем это в отдельную категорию и хотим все проверить. Ну, полностью. Понимаете, нормальный человек не поедет на машине через реку, пока не убедится, что там глубины не больше, чем в пол колеса. Я пытаюсь сказать, мы хотим проверить то, что не видим под водой. А потом преодолеть вот эту преграду. То же самое происходит в духовной жизни. Я вспоминаю свой путь, он был очень трудным. Мне очень сложно было как бы продвинуться вот к этому пониманию, что еще может быть Машехом, да еще еврейским. Почему? Стереотип, в котором мы все выросли. Мы все продукт постсоветского пространства, на котором основная как бы масса тех, кто считал себя верующими, была православными. Среди этих людей было довольно много, особенно до революции, истинно верующих людей. И сегодня они есть. Но в моем сознании Иешуа это всегда был русский бог на иконе, блондин с голубыми глазами, с белой кожей, очень утонченными такими вот руками. Образ настолько не похожий на тот, который описан в священных писаниях. И это то, что мы знаем, то, что мы видели. Я никогда ни разу не был в церкви, да, до того, как уверовал. Ни в какой. Но стереотип работал. Проблема в том, что христианство ставит особый акцент на его божественной природе, уменьшая человеческую часть. Иудаизм, напротив, в течение веков вырабатывал как бы в пику христианству свои доктрины и поэтому ставил особый акцент на том, что он человек, божественная же часть его максимально занижалась, умалчивалась и не оговаривалась. Именно поэтому нам, евреям, которые выросли то, что мы называем вот Берека Хилуни, как бы в такой вот пространстве неверующих людей, светском пространстве. Генетически у нас остается вот эта преграда, нам сложно ее преодолеть. Как с одной стороны, так и с другой стороны, есть вещи, которые стараются держать под столом. У меня пока нет ответа, почему. Хотя на самом деле он есть. За все отвечает серебро. Дело в том, что люди хотят как бы контролировать массы, иметь определенную власть. И если вот это отпустить, и вот это отпустить, а как же традиции тогда? А как же традиции человеческие, отцов наших? Священное Писание позволяет нам взять скребок и соскрести весь этот мох. Как с одной стороны, так и с другой стороны. Поверьте, этого моха хватает, как в иудаизме, так и в христианстве. И я не пытаюсь сказать что-то новое или революционное. Мы просто обращаемся к Священному Писанию и находим совершенно другой образ, который, естественно, наделен атрибутами Бога, но при этом является Сыном Человеческим. И мы очень хорошо знаем, почему. Мы знаем это из Торы, мы знаем это из закона. Только родственник может выкупить нас. В какой-то момент Божье Слово стало человеком. Это тайна, это трудно нам понять. И всю неделю я молился, я пытался найти нужные слова, чтобы хоть как-то объяснить, показать, вот этот элемент воплощения, да, как это выглядит. Представьте себе, что Бог, о котором в Писании написано, что в нем нет и тени перемен. Это говорит Иаков в своем послании. Он отец светов, и в нем нет даже тени перемены. То есть Творец, Бог, никогда не менялся. Писание говорит, его никто никогда не видел. Те тексты, которые говорят, например, о том, что Моше, когда спрятался в расщелине скалы, со спины видел Бога, ну, иудейские источники однозначно говорят, что он видел не самого Творца, он видел Шехину. Это имманентное присутствие Бога в физическом мире, которое по-разному выражалось в разные периоды времени. Например, в пустыне это был облачный столб днем и огненный ночью. Это было видимое присутствие Бога, но мы же прекрасно понимаем, что Бог не дым. Хотя Писание говорит, что Он огонь поедающий. Но в нашем представлении, что такое огонь? Это угли, это дрова, это расплавленный металл. То есть должен быть какой-то базовый источник, производящий вот этот огонь. Мы даже это не можем себе представить в своем воображении, что Бог есть огонь поедающий. И в какой-то момент Бог взял и отделил часть себя, если хотите, кусок, и вложил это в человека. Это мой помазанник, он говорит, это мой Машиах. Причем очень долго и последовательно Создатель очищал вот эту вот лозу, если хотите, плодоносное дерево, которое мы называем человеческий род. Пока не выросла та ветка, на которой вырос вот этот грозд, который был срезан и выжат до конца, чтобы совершить очищение. Писание говорит, что слово стало плотью. Интересно то, что в древних источниках, например, таких как Торгум Анкилоса, это Тора, написанная на арамейском языке, Машиах выступает как мимра. То есть это слово Бога, которое, ну, живое. Вот оно как бы живое, как по-другому сказать. И там, где в иврите написано, на иврите написано, что ангел твой, если пойдет перед нами, мы пойдем, Моше говорит, да, Иаков говорит, то в арамейском написано не ангел, а мемра. Таким образом, показано, что Машиах уже тогда был, но в каком-то другом качестве. И вот эти вкрапления мы находим в Танахе, например, когда Иисус Навин возле Иерихона разговаривает, и ему является муж, да, вооруженный, воин. Он говорит: ты вообще кто? С какого ты стана? Ты наш или ты не наш? Ответ: обувь свою сними, потому что место, на котором ты стоишь, свято. Скажите, кто может так сказать: обувь свою сними? Только Бог. Но мы знаем, что Бог не являлся никогда людям в человеческом образе, ни в каком другом. Значит, кто это может быть? Машиах. Наступил момент, когда Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и славы, как единородного от Отца. Нам трудно представить себе, как Слово может материализоваться. Но давайте вспомним, что тот, кто создал весь этот мир, он произносит Слово, появляются галактики, появляются звезды, колоссального размера материальные какие-то вещи. Что такое звезда, мы до сих пор не знаем. Никто туда с колбочкой не полетел или набрал туда вещество и не исследовал. Только предполагаемые. Плазма, реакция термоядерная с выделением тепла и света и многие другие вещи. Но Бог все это создал, просто произнеся слово. Мы не понимаем этого на самом деле. Понимаете? Это все равно, что я сегодня буду говорить там дом, раз дом появился с ванной, и ванна в доме теперь. Ну мы только можем помечтать, мы это видим только в мультфильмах. Но в реальности так делает Бог. Тайна воплощения Бога в человека, она непостижима для нас. Любой, кто думает, что может это объяснить, очень сильно заблуждается. Потому что мы даже не можем объяснить себя, вот человека. Мы вообще не понимаем до конца, как мы устроены. Как у нас мозг работает, что такое мысль, почему она мыслится, эта мысль, откуда материал берется, что это за химия такая. Внутри человеческого тела есть ток. И очень много вещей, которые не понять нам, не понять. Мы вот были с Жанной, с Михаэлем, вот со Светой, с моей женой. Мы были в больнице, проведывали Марину, ей делали диализу. И знаете, я стоял, я такой аппарат, который я увидел, который очищает кровь, да? Почки, ну кровь пропускается же через этот аппарат, понимаете? В Писании, вот в псалмах написано, почки мои учили меня. Это на иврите. Почему так пишется? Почки – это фильтр тонкой очистки. Грубая очистка – это печень. Очищается кровь от крупных фракций. От более мелких примесей очищается через почки. И я стоял, я подумал, человек, ну как бы такой аппарат создал. Вообще. Он по размеру где-то вот такой высоты, все очень красиво, аккуратно, но довольно большой такой шкаф. А Бог поместил это же все сюда вовнутрь, и все работает. Вы понимаете? Человек, я подумал, если бы человек создал отдельно почки, вот как этот аппарат, отдельно печень, как другой аппарат, отдельно сердце, как аппарат, отдельно легкие, чтобы качало. Вы представляете, какой за собой нужно было бы возить прицеп, чтобы просто жить на этой земле? Как сложно все устроено внутри человека, а мы хотим понять природу Бога. Итак, Мессия и характеристики Бога в нем. Машиах и атрибуты Бога. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Исаии. Несколько я сейчас хочу стихов зачитать. И мы через Писание просто увидим, что Машиах наделен характеристиками Бога однозначно. Исаия 43 глава. Исаия 43 глава, 11 стих, 12 тоже. Я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня. Я предрек и спас, возвестил, а иного нет у вас, и вы свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог. Амен. В данных стихах атрибутом Бога является то, что Он Спаситель. Он говорит, Я Спаситель, иного нет. Вы Мои свидетели, что Я Бог. Теперь давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, 14 глава. Евангелие от Иоанна, 14 глава. 6 стих. Иешуа сказал ему, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Амен. Мы все знаем хорошо этот стих. Здесь есть три характеристики, которые относятся только к Богу. Путь, вход, дорога. Истина или правда и сама жизнь. Единственный, кто может наделять жизнью – это Бог. И мы с вами живем не потому, что едим хлеб, а потому что этого хочет Создатель. Мессия – это Бог в человеческом формате. Это воплощенное слово Бога, которое для нас пришло в понятном формате, чтобы мы могли это прочитать, чтобы мы это могли понять. Вот этот свиток, что у нас есть, и Иешуа – это одно и то же слово, только по-разному преподнесенное нам. Давайте рассмотрим такое качество или такую характеристику Бога, как свет. Первое послание апостола Иоанна, 1 глава, 5 стих, говорит, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Понимаете? Бог есть свет. Несколько стихов. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. Опять говорит Иешуа к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Понимаете, заявление «Я свет» – это характеристики Бога. И всегда это вызывало возмущение у фарисеев. Как это так? Он претендует на то, что он Бог. Он же всего лишь человек. Он Машиах. И здесь соединяются две природы. Почему две? Потому что если исключить хотя бы одну из этих двух, не произойдет спасение нашего. Проблема в том, что мы нуждаемся в Спасителе. Мы нуждаемся в представителе. Посредники, как с одной стороны, так и с другой стороны. Что такое посредник? Это тот, кто помогает договориться двум сторонам, когда потеряна между ними связь. Не общаются, не разговаривают. Кто-то выступает посредником. Так вот, Машиах, единственный, кто представлял Бога людям, как представитель неба, и он же стал нашим первосвященником по чину Мелхиседека, который представил нас, людей, Богу. Он единственный, кто может положить одну руку на плечо Создателю, а вторую руку на плечо человеку и убрать вот эту преграду греха, которая стояла между человеком и Творцом. Еще раз повторяю, все, что я говорю, не объясняет до конца саму тему. Но хоть что-то дает нам какой-то намек, чтобы как-то продвинуться в вере. Итак, Иешуа говорит: «Я свет миру». Еще один стих, 9 глава, 5 стих, здесь же. «Доколе я в мире, я свет миру». То есть он неоднократно об этом заявляет и говорит: «Я являюсь светом». Это атрибут Бога. Вспомните, когда вы последний раз говорили: «Я есть свет». Мы не говорим такие вещи. Мы не берем на себя такую ответственность. Так или нет? 12 глава, 36 стих. «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иешуа отошел и скрылся от них. «Веруйте в свет». Имеется что здесь в виду? Веровать в луну, в солнце, в звезды, в лампочку электрическую, которой тогда еще не было, но появилась сегодня. Что, в какой свет верить? Вы знаете, что такое свет? А? Правильно, там, где нет тьмы. Свет – это направленное движение квантовых частиц, которое имеет плотность, скорость. Это физическое явление. Мы понимаем, что если есть свет, должен быть источник этого света, или как? У света должен быть источник. Тот, кто говорит «я есть свет», имеется в виду «я источник этого света». Иногда нам задают вопрос, как это может быть? Бог сказал, да будет свет, и стал свет, да? А только на четвертый день Он сотворил светило небесное. Так о каком же свете идет речь? Встречался вам такой вопрос или нет? По поводу сотворения. Ответ очень простой на самом деле. Сначала Бог закладывает базовые предпосылки к тому, что будет сотворить потом. И поэтому в первый день Он творит свет, разделяет свет и тьму, как физическое явление. А на четвертый день, когда Он сотворил светило, они начали производить то, что было сотворено еще в первый день. И людям кажется, что должно быть наоборот. Но Создатель точно знает порядок всего. Поэтому, когда Он сотворил светило, они стали производить то, что уже было до того. Излучать вот этот свет. Писание говорит, Бог есть свет. В послании Иакова написано, что Он Отец светов. То есть Он Создатель или Источник любого света, который только может быть духовный, физический, биологический, химический. Ночью жучки светятся, светлячки. И не только жучки, и кальмары, и разная другая живность морская светится. Такая химия. Это создал Отец светов. Он любой свет произвел и создал. Тем самым Он является источником, родоначальником этого света. Иешуа говорит о себе. Я и есть этот свет. Я свет. Кто может с этим поспорить? Когда Он пришел в твою жизнь, разве она не осветилась? Разве тебе не стало теперь понятно, что хорошо, что плохо? Мы понимаем, когда ночью кто-то приходит с фонарем, и тебе видно какую-то часть пространства теперь. Вот точно так же в нашу жизнь приходит Бог, приходит Машиах, потому что Он более понятен нам. И Он наделен атрибутами Бога. Понимаете, нам трудно себе представить. Бог говорит, живи святой жизнью. Мы понятия не имеем, какой жизнью живет Создатель на небе. Вообще. Но когда Сын Божий приходит на землю и говорит, следуй за Мной, то мы видим Его земной путь в теле, правильно? Нам проще понять, что от нас хотят. И поэтому Бог стал человеком. Что это значит? В иудаизме есть такое понятие, как цимцум. Сжатие. Бог взял какую-то часть себя, спрессовал ее, уменьшил до масштабов человека. Но внутреннее содержание абсолютно соответствовало тому миру, из которого Он пришел. Небо. Машиах это, ну, такой, знаете, классический пример цимцума. Классический. Бог стал меньше, чтобы понятнее нам объяснить, что от нас Он хочет. И потом вот это тело, оно как жертва было принесено. Еще один атрибут Бога. Истина. Или правда. А? Откройте, пожалуйста, книгу пророка Иеремии, 23 глава, 6 стих. «Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно, и вот имя его, которым будут называть его, Господь оправдание наше». Амен. В иврите это Адонай Цедукейну. От слова «цедек». Бог является нашим оправданием. Правда – это атрибут Бога. Неотъемлемая часть Его характера. Это Его характеристика. Он абсолютная правда. Абсолютная истина. Отсюда производное оправдание Твое. То есть та правда, которой обладает Создатель. Через Машиаха, как через трафарет, Он как бы накладывает на Тебя свою печать, ты оправдан теперь. Сравните это с Евангелием от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Я есть им путь, истина и жизнь. Я и есть правда, говорит Иешуа. Я ваше оправдание. Книга пророка Иеремия говорит, что наше оправдание Господь. У нас не может быть другого оправдания вообще, иначе это станет идолопоклонством. Иешуа прямым текстом заявляет и говорит, я и есть ваше оправдание. Знаете, что интересно? Что никогда он евреям не говорил, что он Машех прямым текстом, а язычникам говорил. Самарянка у колодца, 4 глава Евангелия от Иоанна. Она говорит, знаешь, что должен прийти Машех? Он говорит, это я, который с тобой разговариваю. А евреям нет. Почему? А он им сказал, исследуйте Писание, вы же хотите через них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют обо мне. У вас в руках Тора 1500 лет уже. Вы претендуете на то, что вы свет язычникам. Как же вы меня не узнаете? Он им не говорит прямым текстом, это я. Он говорит, пойдите и посмотрите. Мертвые воскресают, слепые прозревают. Бог во плоти пришел, потому что это понимание всегда было в еврейском народе. Оно стало меняться где-то после 7 века. Нашей эры уже. Больше того, я вам скажу, если бы вы спросили любого раввина до 10 века, о ком написана 53 глава книги пророка Исаии, вам бы ответили, это о Мессии написано. Это было классическое понимание 53 главы. Это о Машиахе. И только с 11 века, после того, когда Раши озвучил эту идею, что она написана о еврейском народе, который стал жертвой. Очень, как бы, сегодня эта идея плотно вошла в умы людей. На самом деле она абсолютно не библейская. Во-первых, с точки зрения грамматики, потому что в 53 главе пишется об одном человеке мужского рода, а не о множестве. И второе, самое главное, контраргумент. Ни у кого нет сомнений, что еврейский народ грешил на протяжении столетий. Это каждый пророк говорил, так или нет? Как же может грешник выступить жертвой за кого-то, когда по Писанию мы знаем, что жертвой должно быть абсолютно чистое животное, безгрешное, без порока, недостатка, которое обязательно мужского пола, да? Снова все указывает на Машеха. И это бык, баран или козел, он не должен был совокупляться с овцой там или с коровой. Он тогда уже все, пасуль, он не годится. Нужен другой, непорочный, по всем параметрам. Израиль не подходит никак под эту роль. Он сам нуждается в искуплении. А в 53 главе четко написано, что это идет искупление за пшаим, авунот и хатаим. Все виды греха. Таким образом, истина или правда – это однозначно характеристика Бога, и этой характеристикой наделен Машиах. Никто из нас не может сказать, что он является носителем абсолютной правды. Так или нет? Никто. А он говорит о себе, я есть путь, истина и жизнь. И никто, ни один не приходит к Отцу, как только через меня. И говорит он это евреям в Израиле, а не в Москве на конференции или там в Нью-Йорке. Понимаете? Речь идет конкретно о том, что Машиах пришел в свой народ. Наступила полнота времени, то, что называется. Это то, что ожидали всегда. Следующий атрибут или качество – молитва. Мы можем обращаться в молитве только к Создателю. Об этом нас учит первая заповедь. Так или нет? «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта, из дома рабства твоего, и да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Первая заповедь. Но Бог, когда вводит в мир первородного Сына Своего, Он говорит, в Нем Моя благая воля, в Нем Мое благоволение, в Нем Мое желание для вас. Все, что Он говорит, делайте. Его слушайтесь, и все будет нормально. Он вам проще объяснит, доходчивее, понятнее, чем до того было. Кому может быть адресована молитва? Только Создателю. Я думаю, мы все в этом соглашаемся. На самом деле, правильная библейская форма молитвы, всегда нужно обращаться в молитве к Небесному Отцу во имя Иешуа Мессии. Так научил нас Господь. Обязательно нужно заканчивать молитву так, потому что здесь написано в Писании это. Иоанна 11 глава, откройте Евангелие от Иоанна 11 глава. Это глава, в которой Иешуа воскрешает Лазаря. Лазарь, который умер, его похоронили, он пролежал в склепе уже в этой гробнице, да? 4 дня тело начало разлагаться, когда Иешуа пришел, и он говорит, отвалите камень. Ему подошли, там тихонько сказали, говорят, говорит, ну, воняет уже, как бы, какой там камень отвали. Уже смердит. Он говорит, отвалите камень, делайте то, что я говорю. Отвалили камень, он возвал, говорит, Лазарь, лехахуца, выйди вон. И Лазарь вышел. Вы вообще представляете себе, какая сила в этих словах? Это только Творец так может. Такого не было и не будет никогда. Вы поймите. Только по Слову Божьему воскресают мертвые, которые уже похоронены в землю, которые уже разлагаются. Это же локальное воскресение. Такое же, когда было вознесение Его, воскресли праведники, похороненные в Иерусалиме. Помните вы это? Только Бог обладает такой силой воскрешать. Именно поэтому Иешуа говорит, я есмь путь, истина и жизнь. Он говорит, я наделяю человека жизнью. Мы должны очень хорошо понять, что это не клиническая смерть. Это не тот случай, когда человек в летаргический сон впал. И есть сомнения, он воскрес или все-таки там какая-то еще биологическая жизнь в нем оставалась. Конкретно Писание говорит, уже смердит, он уже вонял, разложившийся труп за 4 дня вот в этом климате жарком. Второй закон термодинамики был запущен в обратном порядке, и он воскрес. Понимаете? Ткань начала восстанавливаться. Причем мгновенно. Это не был процесс, там, когда он молился. Он сказал, и это происходит на месте. Просто задумайтесь. Человек не способен, просто человек не способен на такое. Ходить по воде. Может только тот, кто создал эту стихию и точно знает, как это все устроено. Он над законом всемирного тяготения, может быть. Вот этот цимцум, ограничение, в которое вошел Бог, какая-то часть Его, потому что Он настолько большой, огромный, что это была часть Его. Поэтому и написано «родил Сына». Почему Бог говорит? Он пользуется языком, который нам понятен, нам доступен. Мы можем понять, что такое родить ребенка. Да? Этот ребенок похож на меня. Уши, голова, цвет волос, глаз, характер. Мы все радуемся. О, на меня похож, смотри. Даже если когда что-то не очень хорошее. Нам приятно. Это производная наша в этом мире. Поэтому Бог говорит, что Он родил Сына, чтобы нам хоть что-то как-то понять. Это очень абстрактные определения на самом деле. Мы не знаем, как в духовном мире это было. Более того, мы даже не можем себе представить. Мы же понимаем рождение, это из живота выходит плод. Мы даже не можем себе представить что-то другое. У нас не хватает фантазии. Мы можем это только то, что видели, то, что знаем. Но это не так было, когда отец родил сына. Вообще не так. Слово стало плотью. То есть материализовалось. Открыли, я надеюсь, вы 11 главу. Там, где он воскрешает Лазаря. И смотрите, какие слова он говорит. 25-26 стих. Это интересно. Иешуа сказал ей, Марфе, то есть, «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет». Но верить же можно только в Бога. Поэтому слепой исцеленный спросил, а кто он, чтобы мне в него веровать? Он-то знает, веровать надо только в Бога. Кто он, Сын Человеческий, чтобы в него веровать? Здесь Иешуа говорит, я и есть воскресение и жизнь. Мы должны понять, что это атрибуты Бога. Воскресение, жизнь. Никто не может воскрешать. Даже архангелы не могут воскрешать. Поймите это, друзья. Люди тем более. Только Бог. Иешуа говорит, я воскресение. Я источник жизни. И если ты будешь верить в меня, как в источник жизни, 25 стих я сейчас комментирую, ты не умрешь. Я вернусь в начало проповеди и скажу, что вызывает проблему у нас, у евреев. Как это так, поверить в человека, что он Бог? Я еще раз повторяю, это не просто человек. Это Бог в человеческой плоти. Я умышленно пользуюсь определениями, которые написаны в Писании, потому что я боюсь сказать что-то другое. Вся полнота божества обитала в нем. Это я могу сказать. Так написано. Ни меньше и ни больше. Но атрибуты явно, характеристики явно нам свидетельствуют, что Бог просто сжался, уменьшился, чтобы вот в одном этом человеке, который есть Машиах, помазанник, явить себя миру, чтобы открыть дверь в вечную жизнь. Идея в том, чтобы человек не погиб, а мог жить вечно. Никто не приходит к Отцу, как только через Него. И Иешуа говорит, 26 стих, «И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Веришь ли сему? У Марфы он спрашивает. Марфа не дает прямой ответ, обратите внимание. Она говорит, верю, что ты Машиах, Сын Божий. Она тоже исповедует свою веру в библейском контексте. Она не хочет выйти за пределы того, чего не знает. Говорит то, что знает. Верю, что ты Машиах, ты помазанник Божий. Раз ты говоришь, окей, пусть так и будет. Нам нужно войти как бы вот в это состояние. Почему? Иначе наша вера, она не станет продуктивной, она не будет расти. Сомнение – это очень хороший инструмент, которым нужно пользоваться. Нужно задавать вопросы. Но есть большая разница, когда вопросы задает верующий человек в Бога, и вопросы те же самые задает атеист, тоже верующий человек в то, что Бога нет. Атеизм – это религия, это вера в то, что нет Создателя. Это недоказуемо. Понимаете? Поэтому это вера 100%. Я всегда говорил и буду говорить, каждый живущий на земле во что-то верит. Кто-то в кирпич красного цвета, кто-то в кирпич желтого цвета из золота. Кто-то в то, что Бога нет. А кто-то верит в то, что Бог есть и на землю послал своего сына. Вот в таком формате. MP4, чтобы у нас наша машинка могла прочитать, увидеть все как видео, запомнить и Понимаете? У нас другой формат, не читается просто. Машиах – это подходящий формат для нашего чтения. Но он абсолютно наделен атрибутами Бога, иначе он не был бы Машиахом. Я задавал этот вопрос религиозным евреям. Мне интересно было ответ. Вначале, конечно, люди отвечают. Я задаю вопрос, говорю, кто Машиах для тебя? Вот ответь, кто для тебя Машиах? Ответ такой, Сган Элохим. Заместитель Бога. Очень правильный ответ, очень хороший ответ. Теперь я хочу вас спросить, заместитель наделен той же властью или нет? Да, право подписи, а как же? Все то же самое. Просто начальник занят другими вопросами сейчас. Заместитель все решает, у него полная власть. Кому дана вся власть на небе и на земле? Ответьте мне на вопрос. Кому? Это же в Писании написано, на небе и на земле. Это чьи вообще характеристики, друзья? Бога. Можете открыть книгу Деяния апостолов, 17 глава, 31 стих. Там написано, что наступит день, когда Бог будет судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Так или нет? Деяние 17:31. Так, а кто наделен властью судить? Судья только Бог праведный. Но Бог наделяет этой властью своего сына. Он его наследник. Я подчеркиваю, сегодня мы говорили только лишь об атрибутах Бога, которыми наделен Машиах или образ Машиаха на земле. Я хочу снять всякие сомнения, если у кого-то они есть. Можно ли поклоняться Иешуа? Можно ли молиться Иешуа? Это хорошее сомнение, нормальное, здоровое. Лучше это, чем всему подряд поклоняться. Бог никогда за это не осудит. Но мы должны понять, что если Отец разрешает, мы можем это делать. Но мы не понимаем, почему. Ничего. Но Он разрешает. Кто из нас может изменить законы земного притяжения? А Он может. Кто из нас может поменять день на ночь? А Он может. Он все может. И поэтому, возлюбленные братья и сестры, верующий в Иешуа, то, что написано, «Я есть им воскресение и жизнь, и верующий в Меня, если и умрет, оживет». В Него можно и нужно верить, как в источник жизни. И даже если мы умрем, мы оживем. И при этом не нарушается первая заповедь. Потому что мы просто увидели в какой-то момент жизни частичку Создателя, частичку Бога в земном формате, читаемом нами. И когда мы поклоняемся Мессии, мы поклоняемся Творцу, мы не поклоняемся твари, потому что Он не есть сотворенное. Давайте поймем просто это. Он не сотворенный. Он сам является Творцом. Но если вы прочитаете, например, притчи царя Соломона, да, мудрость, там, это тоже атрибуты Бога. Вы все сноски найдете в Евангелии от Иоанна потом. Все это относится к Иешуа. Поэтому пусть Бог благословит нас. Мы сейчас с вами совершим причастие. Мы хотим просто исповедовать действием свою веру в то, что Иешуа является Мессией, а мы являемся частью этого.